Алло? Валентина Петровна, здравствуйте. Алло. Это вот вас беспокоит из общества защиты животных. Вам есть вот кого защищать? Есть. Есть? У вас есть животные дома? Овчарка. Овчарка? Ох, мы тоже овчарок любим. А может быть, вы вот могли бы отдать вашу квартиру вот в пользу бездомных животных, чтобы они там у вас жили? Отдадите? Хуйню несешь. Нет, не хуйню, мы за бездомных животных беспокоимся. А вас мы переселим куда-нибудь в коммуналочку, вы хотите? Сам туда со своим тухлым хуем поселись. А я вас в коммуналку просто переселю, а в вашу квартиру там кошечек бездомных, собачек там поселим. Давайте. Эксперимент со своей блядью производи, но не со мной. А это не эксперимент, это благотворительность. Пошел ты со своей благотворительностью нахуй. Бабушка, вы должны любить животных. Они... Это генофонд нации. Вот и люби, блядь, и старайся для них. А хули ты... Вы тоже должны постараться, Валентина Петровна. Это ваш гражданский долг, между прочим. Я вот должна постараться, чтобы тебя посадить как преступника. А за что меня посадить? Ну вот за что? Нет на меня статьи. Потому что ты преступник. Я не преступник. Я всегда честный, я даже улицу на зеленый свет только перехожу, вот так. Ага. Да, и помогаю старым и вообще. Да. Вот животным, за животным. Это твоя помощь. Ну давайте я вам приду, дров наколю, там воды натаскаю, хотите? Ты что, охуел, что ли? Нет, почему? Какие дрова, ебаные? Ну а чем вам помочь? Давайте мы вам в магазин сходим. Да пошел ты нахуй, я сама туда дорогу знаю. Ну а чтобы вот вам там картошечки принести там с рынка или что-нибудь еще? Или мать, заведи бабу и таскай ей картошку. Так вы моя баба, вы еще не поняли? Да, хуй милый. Да. Вы одинокая вот бабушка, а мы вот тут типа тимуровцы, должны помогать вам. Ишь ты, блядь, тимуровец. Вот. Хуя. Тимуровцы не мучили старых людей, а помогали. Я вас тоже не замучил. А вам часто звонят, да? Да пошел ты нахуй, у тебя никто не звонит. Я не один такой, бабушка, вы не думаете. Исключая родных. А, родные тоже звонят. Неужели? Да, они тоже интересуются, когда вы квартирку освободите, да? Так им и достанется, не тебе же. Да. Может, подумаете, столько бездомных кошечек, собачек бегает тут. Да пошел ты нахуй, мудак ебаный. Зачем вы ругаетесь, бабушка?